Находим их, куда бы они ни зашились. Итак, чтобы успокоить вас, говорю. Мы работаем только честно. Мы просто бизнесмены и заправляем рынком, который правительства сами же создали своими ограничениями, твердой ценой на золото. Некоторые страны даже запретили своим гражданам покупать или хранить у себя слитки. $35 за унцию – это официальная цена. На черном рынке золото продают по 40, 60 и выше. Этой разницей в цене мы и покрываем свои расходы. Я знаю одного капитана, который, следуя из Персидского залива в Индию, попав в шторм, выбросил весь свой груз за борт, даже не надеясь его потом поднять. Мы потеряли $130 000, но ничего, выдержали. Ведь капитан сделал то, что обязан был сделать. Поэтому он до сих пор работает на нас. Извините, если я слишком много говорю, но мне хочется, чтобы вы представляли нашу фирму в верном свете. На нас вы можете положиться. А вы уверены, что можете положиться на меня? Сверкнули белые зубы. Кто-то дал нам ваш номер, а вам имя Эпплгейт и наши координаты. Вот оно, доверие. Он встал. Позвоните недельки через две, к тому времени у нас что-нибудь для вас появится. Спасибо. Рейкс встал и протянул ему слиток. Мужчина покачал головой. Оставьте его себе. Подарите своей подруге. Как гражданину Великобритании вам запрещено хранить золото, но сомневаюсь, что такая мелочь вас обеспокоит. Он проводил Рейкса до двери, пожал ему руку и добавил. Не трудитесь проверять меня, когда спуститесь вниз. Я зарегистрирован под именем Бенсон. Чисто английская фамилия, не так ли? Впервые в жизни Рейкс почувствовал себя безвольным, почти неполноценным. Он казался себе зеленым новичком, который подчиняется приказам хозяина, не совсем понимая их. Такое состояние было новым. И он сразу же его возненавидел. Рейкс привык быть независимым и плавать в водах, которые знал, как свои пять пальцев. А сейчас все было наоборот. Он играл в поддавки, ему приходилось притворяться, что в один прекрасный день его вовлекут в операцию, которую уже продумал Сарлинг. Но он не собирается с ним связываться. Сарлинг будет убит, а Рейкс вернется в Девон. Он даже по-настоящему не заинтересовался миром золотой контрабанды, потому что не собирался с ним работать. 50 слитков по 400 унций, каждый стоит $700 000. 100 таких слитков — 1 400 000, то есть почти 750 тысяч фунтов. Что за чертовщину задумал Сарлинг? Его нужно уничтожить. Рейкс остановился посреди Бонд-стрит, и, не обращая внимания ни на пешеходов, ни на машины, бросил слиток в урну. Хватит с него Сарлинга и Бенсона. Встретив Рейкса в королевском автоклубе, Бернерс спросил. «Думаю, Сарлинг не такой дурак, чтобы пытаться взять банк. Может, он хочет ограбить какого-нибудь агента? Или взять что-нибудь в пути?» Успокоенный тем, что Бернерс снова рядом, Рейкс взял себя в руки, он сказал, «Я не знаю, что задумал Сарлинг. Я просто-напросто не имею к этому никакого отношения. Вы ездили в Мюн. Когда все будет готово?» «Я уже готов. Нужно только, чтобы вас за несколько часов предупредили, когда Сарлинг поедет ночевать в Мюн-парк. Так, чтобы можно было приехать туда раньше него». «Завтра он уезжает за границу. По словам Бёль-Виккерс, на 3 недели». «Хорошо. Тогда у нас есть время встретиться еще раз и все окончательно обсудить. Потом можно будет подготовить ее». Рейкс покачал головой. «Дело с золотом не дает мне покоя. Этот парень Бенсон вел себя так, словно речь шла о коврах. Уж так все и чинно, и буднично». Бернер засмеялся, провел рукой по выцветшим волосам.